Что передать Вороне? Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя. Боялся, что даже за 2-3 дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу. Собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. Полным и точным звучанием я похвалиться не мог, но кое-что получалось. Я чувствовал это, и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город. Поездка в город — это 3 часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть сколько удастся дома. И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень. Но то была моя дочь. Она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью, подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею. «Приехал?» По-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться. До дома было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более. Тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкое при боковом солнце, но полное и теплое, так располагающее к согласию осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем нечасто, когда чудилось, что при всем многолюдии гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их нелюбящее одиночество души. Мы гуляли, наверное, сейчас, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого, значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось 5, она как-то сразу сильно изменилась. По нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало. И вот теперь вдруг такие терпения, послушание, нежность. Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой. Из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю, и больше уже нигде ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик. Трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора, который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах. Но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяца жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено. Что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут среди нас ее гнездо, и в нем она выводила своих воронят. Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны. И она ею стала. Очень скоро мы с ней научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила. Как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие. Я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю. Дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю. Но в этой, казалось бы, игре существовало редкое между нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона. И я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, часть и боясь додумать, почему это может быть только она. Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением. С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей, якобы со слов вороны. Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя, как последние дикари. «Да? А если она мне показала язык?» Тотчас вскинулась дочь. «Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?» «Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показал язык? Ей тоже неприятно». «А что, ворона видела, да, что я показывала?» «Видела? Она все видела». «А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла». «Может быть, и не видела? Да догадалась. Она тебя изучила как облупленную. Ей нетрудно догадаться». На облупленную дочь обиделась.

Автобус, между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался. Взглядывая сквозь полудрёму в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимее лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости. Но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой. Везет? Это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезением. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не Бабушкин, не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас. Байкал шумел и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо. Стало быть, Байкал раскачало где-то на севере, и вал гнало многие десятки километров. Но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены. И с таким гулом, что становилась ветреная зябка от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней, точно сосчитать их было невозможно, не теряла времени даром. Все они были распьянёшеньки. Шофёр проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды, ощущение было жутковатое. Точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда из преисподней прикрикнули на нас, и мы, неловко подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности, принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтобы не вздумали дурить. Дождались, пока он поставит автобус, и успокоился. С этим не пропадешь. Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? Я не знал, и не скоро, быть может, узнаю. Да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал, что и говорить. Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, не в чувствах. Катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух. Парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу. К этому времени я уже снова вошел в память. Помню, когда наконец зацепились и стали вползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по 40 копеек за переезд. Шофёры нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели. Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент на волосок ото сна меня вдруг поразило. Зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город? Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится. То голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась. То поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть. То подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить. То что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает. Это свойство людей случайных или подмененных. Относительно подмененных я думала особо. Предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то не нам знать причине ему не выпало в свой черед родиться. И тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой. Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся. Никому в огромном многолюдии невдомёк, что с ним что-то не то. И только сам он, чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого. Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову. А отсюда и другая моя ненормальность. Я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я, и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня то, что могло быть передо мной или после меня, чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небывание в себе, этакая беспризорность, происходит довольно часто. Невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе. Но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в каком из них подлинный я. Или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя. Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них я, так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте. Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце. Я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность — это хорошо всем знакома. Вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться. Нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения. А еще больше, приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз.

и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо-коричневой поверхностью низко висит, укрывающий таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка. Вот, наконец, первый глоток. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоем одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня. И ничем не прерываемый дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны. Что это ты там вчера навыдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так вспомнил ненароком, что делал что-то. Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь, ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение. Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил. Беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно, что слепому смотреть в бинокль. Ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся. Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола. Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково. То выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная древняя тишина, хотя прежней утренней тишины уже не было. Уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовало где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора день. И глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло. Промаявшись так, наверное, сейчас, и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел, куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел, по выбитой рядом с рельсами сухой тропке, и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду, и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день, и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание. То спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться, куда ни попало. И теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий. Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве. Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания спуститься ли к воде или подняться в гору, и от того, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как везде почти, со страха перед Байкалом, торопливо вставшая во весь рост, от того, что здесь она оказалась особенно крутой, я начал подниматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутику, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами, выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо, какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше, и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос. Сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я села здесь на камень и стал смотреть вниз. Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями, его уже не было. Там зиялась серая и неприятная пустота. Все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движения медленными и правильными, не выплескиваясь на берег кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать. Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера, и сегодня, и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным, и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести. Ее не стало во мне вовсе. Я точно приподнялся и расправился в себе, и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше. Я сидел, не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью, глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающиеся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении. Или они затихали, или, напротив, набирали силу, мне не дано было понять. Тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть, небо над водой или воды над небом. Но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем для чего, над чем?

и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился. Точно так и должно было быть. Но это не все. Я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук. И одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку. Я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился. Точно и это должно было быть именно так. Лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме. Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня. Видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя, каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось. Я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера. Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как меликает напротив наряжих красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне. Господи, поверь в нас. Мы одиноки. Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше. С удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялось и ожидалось весь день, наладился. И все же не весь чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне, страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по заваленке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни. И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое. Дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дома мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.